Хэнс, и вы пятеро останетесь на корабле. Есть, капитан. А остальные вместе со мной сядут в шлюпки. Живо! Сделано, капитан! Вот тут-то и решился я вдруг на первый из отчаянных поступков, которые впоследствии спасли нас от смерти. Ведь мы не можем захватить корабль, раз Сильвер оставил на борту шестерых своих разбойников. Нужно отправиться на берег. В одно мгновение я перелез через борт и свернулся калачиком на носу ближайшей шлюпки. Это ты, Джим? Да, сэр. Держи голову пониже. А кто это на той шлюпке? А? Джим! Ты почему здесь? И тут я пожалел, что не остался на корабле. Шлюпки помчались к берегу наперегонки. Наш оказался проворнее. Едва нос нашей шлюпки коснулся берега, я ухватился за ветку, выскочил и кинулся в лесную чащу. Джим! Джим! Ну, тут они меня не найдут. Здесь можно укрыться. Приятель, неужели ты думаешь, я стал бы хлопотать о тебе, если бы не любил тебя всем сердцем? Том, все уже сделано, ты ничего не изменишь. Я хочу спасти твою шкуру. Почему ты связываешься с этими крысами? Ты не можешь быть с ними заодно. Я скорее дам отсечь тебе руку, но долгу своему не изменю. Что это? По-моему, это Алан. Он, видно, тоже не хотел изменить своему долгу. Это ваша шайка убила Алана, да? Так убивайте и меня, если хотите, если можете. Но знай, Сильвер, что я плюю на вас. Ну вот. Мертвые... не кусаются. Они убили двух честных моряков. Мое положение было отчаянным. Разве я осмелюсь, когда выпалит пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками? Разве любой из них, увидев меня, не свернет мне шею? Все кончено. А, прощай, Испаньола. Прощайте, сквайр, доктор, капитан. Я погибну либо от голода, либо от бандитской пули. Что? Что это? Медведь? Обезьяна? А, это же человек. Кто вы такой? Бенган. Бенган. Я несчастный Бенган. А как тебя зовут? Джим. 3 года я не разговаривал ни с одним человеком. 3 года? Вы что, потерпели крушение? Нет, Джим. Меня бросили тут на острове. Я думаю, человек способен жить везде, куда бы его ни закинули. Питаюсь козлятиной, но если бы ты знал... Как стосковалось мое сердце по-настоящей, по человеческой еде. Скажи, нет ли у тебя с собой кусочка сыра? Нет? Да нет. Нет. Нет. Ну вот, я много долгих ночей вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а его нет. О, Бен, если мне удастся вернуться к себе на корабль, вы получите целую головку сыра. А, знаешь, Джим, ты знаешь, ведь я же сделался богачом теперь. Да-да, богачом, богачом. Ой, несчастный, видно, сошел с ума в одиночестве. Я же тебе говорю, богачом. Слушай, Джим, я из тебя сделаю человека. Ты будешь благословлять судьбу, что ты первый нашел меня. Скажи мне правду, Джим. Не Флинт ли это корабль? Нет, Флинт умер, но на корабле его друзья. И для нас это большое несчастье. А нет ли у вас одноногого? Сильвера? Да-да, именно он. Его звали Сильвером, да? Он у нас кок и верховодит всей шайкой. Но если ты подослан им, то я же пропал. Вы не должны меня бояться. Я успокоил его и рассказал и о нашем путешествии, и о трудном положении, в котором мы оказались. Он слушал меня с глубоким вниманием, и когда я кончил, он погладил меня по голове. Ты славный малый, Джим. Но теперь вы все завязаны мертвым узлом. Ну, ладно. Ладно, положитесь на Бена Гана, и он выручит вас, вот увидишь. Скажи, как отнесется ваш капитан к человеку, который выручит его из беды? О, Сквайр самый щедрый человек на всем свете. Ну да, так-то оно так. Но я хочу знать, согласится он дать мне, ну, хотя бы 1000 фунтов из тех денег, которые без того мои, и доставить меня домой. Конечно. Он все это сделает. Тогда слушай. Я открою тебе страшную тайну. Я был на корабле Флинта. Флинта? Да. Когда он зарывал сокровища. С ним были 6 моряков. А вернулся на старый морж он один. Как Флинт расправился с моряками, никто из нас никогда не узнал. 3 года назад я плыл на другом корабле, и мы увидели этот остров. Я сказал: ребята, сойдемте на берег и поищем сокровище Флинта. Мы долго искали, но ничего не нашли. Они меня ругали и сказали так: вот тебе мушкет, вот тебе заступ и лом. Оставайся здесь и разыскивай денежки Флинта. И уплыли. Вот и все. Какая страшная история. Ты вот скажи вашему капитану, что Бен Ганн жил тут один-одинешенек, и днем, и ночью, в хорошую, и в плохую погоду, и в дождь. Иногда, может быть, думал о молитве, но большую часть времени занимался другими делами. Уж это ты непременно ему скажи, другими делами. И при этих словах ущипни его за руку. Ты ему вот еще что скажи. Ганн отличный человек, вот так ему и скажи. Ганн гораздо больше доверяет джентльмену прирожденному, чем джентльмену удачи, потому что он сам был когда-то джентльменом удачи. Из того, что вы мне тут толкуете, я не понял почти ничего. Но, впрочем, это сейчас и не важно, потому что я все равно не знаю, как попасть на корабль. Вот да, плохое твое дело. Ну, знаешь, ну, ладно, у меня есть лодка. Лодка? Да, я смастерил ее сам. Она спрятана вон там, под белой скалой. Когда станет темнее, попробуй добраться на ней до корабля, а? Что ты там такое? Там идет бой. Скорей за мной! Смотри, Джим, твои друзья подняли над крепостью свой флаг. Это, наверное, пираты. Никогда! Что ты, Джим, Сильвер поднял бы черный пиратский флаг с черепом. Уж положись на меня, я в этих делах понимаю. Там твои друзья, это точно. Мы же слышали выстрелы. Должно быть, у них была схватка, и твои высадились на берег и заняли крепость. Вон там, за чистоколом, ее Флинт построил много лет назад. Ну что ж, раз за чистоколом свои, нужно идти туда. Нет! Нет, я не пойду. Бен Ганн не промах, никакой выпивкой меня туда не заманишь. Я должен увидеть твоего капитана, понимаешь? Но пусть он сам найдет меня. Пускай он раньше даст мне свое честное слово. Я ухожу. А когда Бен Ганн вам понадобится, вот ты, Джим, ты знаешь, где его найти? Вот там. Там, где мы с тобой встретились. Слышишь? Там! Там, где мы с тобой встретились. Там, где мы с тобой встретились. Бен Ганн оказался прав. Все произошло так, как он предполагал. После тяжелого боя с пиратами, друзья Джима во главе с капитаном Смоллетом действительно заняли крепость. Однако я ядра с корабля ложат все ближе. Но я думаю, когда стемнеет, обстрел прекратится. Капитан Смолин! Доктор Ливси! Это я! Джим! Мальчик, он жив! Джим! Джим! Скорее сюда! Осторожнее! Перелезай через частокол. Так. Джим! Дорогой Джим! Мы рады тебя видеть живым и невредимым. Что случилось? Видишь ли, Джим, оставаться на корабле было очень опасно. Лишь один из матросов, Грей, перешел на нашу сторону. Остальные не решились вступить с нами в бой, ну и мы погрузили на шлюпку продовольствие, оружие и переправились на берег к тому месту, которое обозначено на карте словом «Чистокол». Крепость, как ты видишь, оказалась надежной, но, увы, мы потеряли корабль. Ну, а что было с тобой, Джим? Мои друзья с интересом выслушали рассказ о моих приключениях в лесу и о встрече с Беном Ганном. А, и этот Бен Ганн наверняка знает, где зарыты сокровища. А на него можно положиться? Не знаю, сэр. Я не совсем уверен, что голова у него в порядке. Во всяком случае, нам нужно будет его повидать. Сейчас дело во времени. Каждый раз, вступая с пиратами в перестрелку, нужно тщательно беречь наших людей и помнить, что у нас есть два надежных союзника – Ром и Климат. Да-да, если им не удастся укокошить нас сразу, они будут рады бросить остров и вернуться на шхуну. У них есть корабль, и они всегда могут заняться своим старым ремеслом – морским разбоем. Это первый корабль, который мне пришлось потерять. Ого! Сам Сильвер, собственной персоной. Все по местам. Держу пари, что они затевают какую-то хитрость. Кто идет? Стой, или буду стрелять! Белый флаг! Отряд доктора, на вахту, к бойницам. Доктор Ливси, займите северную стену. Хорошо. Джим, восточную. Есть, сэр. Грей, западную. Есть, сэр. Под Вахтиным. Заряжать мушкеты! Живее! Слушаю, сэр. И будьте внимательны! Что вы хотите от нас? Отвечайте! Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт и заключить с вами договор. Капитан Сильвер? Я такого не знаю. Кто это? Вот как. Уже капитан. Быстрое повышение в чине. Это я, сэр! Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр! Мы готовы вам подчиниться опять, но, конечно, на известных условиях. А пока дайте мне честное слово, капитан Смолет, что вы отпустите меня отсюда живым и не начнете стрельбу, прежде чем я не отойду от частокола. У меня нет никакой охоты разговаривать с вами. Но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Однако, если вы замышляете предательство, то потом пеняйте на себя. Этого достаточно, капитан. Одного вашего слова достаточно. Я настоящего джентльмена, капитан, сразу признаю, будьте уверены. К делу, любезный. Говорите, зачем вы пришли? Правильно, правильно, капитан Смолет, дело прежде всего. Одним словом, вот что. Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. Это наша цель. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь, и это ваша цель. Ведь у вас есть карта, не правда ли? Весьма возможно. Я наверняка знаю, что она у вас есть. И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы, капитан, нет. Нам нужна ваша карта, вот и все. А лично вам я не желаю ни малейшего зла. Ну, хорошо, перестаньте, любезный. Вы не на того напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались короткие. Не будем спорить. Вот наши условия. Погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль. И я даю вам честное слово. Да? Да, честное слово, капитан, что высажу вас в целости где-нибудь на берег. Или второй выход. Мы оставим вас здесь, на острове. Провизию мы поделим с вами поровну, и я обещаю послать за вами первый встречный корабль. Вот и все, выбирайте. И это все? Все. Это мое последнее слово. Клянусь громом. Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. Отлично. А теперь послушайте меня. Слушаю. Если вы все придете ко мне сюда, безоружные, поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы и передать справедливому суду. Так. Но если вы не явитесь, то помните, не будь я Александр Смоллет, если я не отправлю вас всех в преисподнюю. Сокровищ вам не найти, вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро сойдете с нее. Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. А теперь убирайтесь отсюда, любезный, да поторапливайтесь. Фу. В таком случае вы для меня вот как этот плевок. Через час я буду пить ром в крепости. Что вы говорите? Смейтесь, разрази вас гром. Смейтесь, через час вы будете смеяться на том свете. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. По местам, друзья. Я нарочно привел Сильвера в бешенство. По его словам, не пройдет и часа, как мы подвергнемся нападению. Вы знаете, что их больше, чем нас. Но зато мы в крепости. Мы можем победить их. Если вы захотите победить... Мы победим, сэр. Победим, сэр. Мистер Трелани. Да, сэр. Вы лучший стрелок. Берите вместе с Греем северную стену с 5 бойницами. Это самая опасная сторона. Если разбойникам удастся перелезть через частокол, они могут захватить любую незащищенную бойницу и перестрелять нас всех, как крыс, в нашей собственной крепости. Я понял вас, сэр. Позвольте спросить, сэр, если я увижу кого-нибудь, я должен стрелять? Конечно, Грей. Спасибо, сэр. Вперед! Приятели, смелее разворачивай парус! Йо-хо-хо! Веселись, как черт! Одни убиты пулями, других скосила старость. Йо-хо-хо! Все равно за бар! На ногу! А чистокол! Бей! Не пускать их за чистокол! На вылазку! Вперед! В рукопашную! Кортики! Джим! Да, сэр! Беги вокруг дома! Вокруг дома! Машинально подчиняясь команде, я повернул к востоку с поднятым кортиком, обогнул угол дома и сразу встретился лицом к лицу с пиратом Эндерсоном. А, вот ты мне и попался! Кортик пирата взвился над головой Джима. Уклоняясь от удара, Джим отскочил в сторону, оступился в мягком песке и покатился вниз головой. Пираты лезли уже через частокол. Стреляйте! Стреляйте из крепости! Ага, не выдержали, побежали. Доктор Лиси, сюда, на помощь! Капитан Смоллет ранен. Все убежали. Все, кто мог. Но пятерым уже не бегать никогда. Пороховой дым рассеялся, и мы увидели, какой ценой досталась нам победа. Хантер лежал без чувств возле своей бойницы, а Джойс с простреленной головой затих навеки. Да, наши потери велики. Но и пираты получили свою порцию на сегодня. Думаю, что они не скоро возвратятся. Осажденные могли спокойно перевязать раненых и готовить обед. Трелони и Ливси уселись возле капитана и стали совещаться. Затем доктор взял шляпу и пистолеты, прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, выйдя из крепости, быстро исчез в чаще. Что за чертовщина? Уж не спятил ли доктор Ливси, а, Джим? Не думаю, Грей. Из нас всех он спятит последним. Пожалуй, что и так. Но если он в здравом уме, значит, я сумасшедший. Просто у доктора есть какой-то план. По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганном. Между тем жара в крепости становилась невыносимой. Полуденное солнце накалило песок. Одежда прилипала к горячей смоле. Вокруг валялись убитые пираты. Я почувствовал отвращение к этому месту и стал завидовать доктору, который шел по прохладному лесу, слушал птичек и вдыхал смолистый запах сосен. Вы можете назвать меня глупцом, но я стал готовиться к бегству. Я шел на отчаянный риск. Однако я принял все меры предосторожности, какие были в моей власти. Набил сухарями карманы моего камзола, захватил 2 пистолета, пули и порох были у меня, и я чувствовал себя превосходно вооруженным. План мой был в сущности не так уж плох. Я хотел отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее. Но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решился бежать тайком. Разумеется, это был дурной путь для осуществления намерений, но не забудьте, что Джим был мальчишкой и уже принял решение. Эта вторая твоя безумная выходка еще хуже первой, Джим, ведь в крепости осталось только 2 здоровых людей. Однако, как и первая, она помогла нам спастись.